3 июня 78 года. Щекн Итрч, Голован. Было по местному времени около 3 часов утра, небо было кругом обложено, а лес был густой, и этот ночной мир казался мне серым, плоским и мутноватым, как скверная старинная фотография. Конечно, он первым обнаружил меня и, наверное, минут 5, а может быть и все 10, следовал параллельным курсом, прячась в густом подлеске. Когда же я, наконец, заметил его, он понял это почти мгновенно и сразу оказался на тропинке передо мной. «Я здесь. Вижу. Будем говорить здесь. Хорошо». Он сейчас же сел, совершенно как собака, разговаривающая с хозяином. Крупная, толстая, большеголовая собака с маленькими треугольными ушами-торчком, с большими круглыми глазами под массивным широким лбом. Голос у него был хрипловатый, и говорил он без малейшего акцента, так что только короткие, рубленные фразы и несколько преувеличенная четкость артикуляции выдавали в его речи чужака. И еще от него попахивало. Но не мокрой псиной, как можно было бы ожидать. Запах был скорее неорганический. Что-то вроде нагретой канифоли. Странный запах. Скорее механизма, чем живого существа. На Саракше, помнится, голованы пахли совсем не так. «Что тебе нужно?» «Тебе сказали, кто я?» «Да, ты журналист. Пишешь книгу про мой народ». «Это не совсем так. Я пишу книгу о льве Абалкине. Ты его знаешь». «Весь мой народ знает льва Абалкина». «Это была новость». «И что же твой народ думает о льве Абалкине?» «Мой народ не думает о льве Абалкине. Он его знает». «Кажется, здесь начинались какие-то лингвистические болота. Я хотел спросить, как твой народ относится к льву Абалкину?» «Он его знает. Каждый. От рождения и до смерти». Мы с журналистом Камерером посоветовались и решили пока оставить эту тему. Мы спросили, что ты можешь рассказать о льве Абалкине? «Ничего». Вот этого я боялся больше всего. Боялся до такой степени, что подсознательно отвергал саму возможность такого положения и был к нему совершенно не готов. Я растерялся самым жалким образом, а он поднес переднюю лапу к морде и принялся шумно выкусывать между когтями. Не по собачьей, а как это делают иногда наши кошки. Впрочем, у меня охватило самообладание. Я вовремя сообразил, что если бы эта псина Сапиенс действительно не хотела иметь со мной никакого дела, она бы просто уклонилась от встречи. «Я знаю, что лев Абалкин твой друг. Вы жили и работали вместе. Очень многие земляне хотели бы узнать, что думает об Абалкине его друг и сотрудник Голован». «Зачем?» «Опыт». «Бесполезный опыт». «Бесполезного опыта не бывает». Теперь он принялся за другую лапу и через несколько секунд проворчал невнятно. «Задавай конкретные вопросы». Я подумал. «Мне известно, что в последний раз ты работал с Абалкиным 15 лет назад. Приходилось тебе после этого работать с другими землянами?» «Приходилось. Много». «Ты почувствовал разницу?» Задавая этот вопрос, я, собственно, ничего особенного не имел в виду. Но Щекн вдруг замер, затем медленно опустил лапу и поднял лобастую голову. Глаза его на мгновение озарились мрачным красным светом. Однако и секунды не прошло, как он вновь принялся глодать свои когти. «Трудно сказать. Работы разные, люди тоже разные. Трудно». Он уклонился. От чего? Мой невинный вопрос заставил его как бы споткнуться. Он растерялся на целую секунду. Или здесь опять лингвистика? Вообще лингвистика вещь неплохая. Будем атаковать. Прямо в лоб. «Ты с ним встретился, он снова пригласил тебя работать. Ты согласился?» Это могло означать, если бы ты с ним встретился, и он бы снова пригласил тебя работать, ты бы согласился? Или на выбор, ты с ним встречался, и он, как мне стало известно, приглашал тебя работать, ты дал ему согласие? Лингвистика. Не спорю, это был довольно жалкий пример, но что мне оставалось делать? И лингвистика выручила-таки. «Он не приглашал меня работать».